Благожелательное выражение лица управляющего мгновенно сменилось ледяным. Он побагровел, стремительно ухватил продавца за локоть и отвел в сторону, где принялся что-то шипеть ему на ухо. Даже с моего места было видно, как трясется Вадим. Закончив, управляющий буквально вытолкнул его за дверь с маркировкой только для персонала. Волков, стоявший рядом, только вздохнул. Энда, возгордились отцовские сотруднички, возгордились. Привыкли небось, что наши местные аристократы увешаны шелками и парчой с головы до ног, вот и не ловит мышей. Извини, кузен. Ничего, я как-нибудь переживу этот казус, с улыбкой ответил я. Приношу глубочайшие извинения, боярин, вернувшись, произнес управляющий с глубоким поклоном. Этот молодой человек больше не работает в нашем салоне. Позвольте лично показать вам наши лучшие автомобили. Вам, насколько я понимаю, требуется что-то особенно надежное, именно так, в идеале внедорожник, чтобы можно было перемещаться по самой страшной весенней распутице. В этот момент у черного хода салона остановился роскошный седан, и из него вышел высокий мужчина лет 50 с аккуратно подстриженной сидеющей бородой и проницательным взглядом. Его осанка и манера держаться выдавали в нем потомственного аристократа. Отец, Святослав слегка поклонился, а это Прохор. «Помнишь, я говорил, что он заедет в салон?» «Прохор!» — воскликнул он, широко улыбаясь. «Неужели это ты?» Я слегка склонил голову в приветствии. «Рад встрече, Аркадий Филатович. Давненько мы с вами не виделись». Волков-старший хлопнул меня по плечу. «Давай без церемоний. У меня, чай, не толпа племянников». «Хорошо, дядя Аркадий», — улыбнувшись, ответил я. «Последний раз я видел тебя мальчишкой, когда приезжал на именины к твоей матушке. Царствие ей небесное, ты был таким сорванцом, помнишь, как вы со Святославом опрокинули лодку на пруду, вас обоих пришлось сушить у камина, увы, смеясь ответил я, боюсь, в ту пору я был слишком мал, чтобы запомнить такие подробности, отец, ты тот случай едва ли не каждый месяц, вспоминаешь, напоказ возмутился Святослав, но тут же присоединился к моему смеху, как чудесно видеть сына Лизаветы во цвете лет, его отец на миг умолк, видимо, вспомнив сестру, ты так похож на своего деда, тот же взгляд, тот же волевой подбородок. Как там поживает батюшка? Надеюсь, ты погостишь у нас, нужно отпраздновать встречу. У него все хорошо. Что касается вашего предложения, боюсь, это невозможно, с искренним сожалением ответил я. У меня слишком много дел в Угрюмихе. Святослав, вероятно, рассказывал о моем шатком положении. Пока оно не стабилизировалось, боюсь, мне до веселья. Но я непременно вновь приеду в Муром, когда ситуация исправится и с радостью навещу ваш дом. Тогда не будем тебя задерживать, кивнул Волков-старший. Но машину мы тебе подберем отличную. Геннадий, покажи боярину нашего нового муромца. Это именно то, что нужно для лесных дорог. Но прежде, я в неоплатном долгу перед тобой, Прохор, его голос стал теплее, а лицо смягчилось. Управляющий с присущей ему проницательностью предпочел отойти прочь, позволив нам побеседовать по душам. Волков-старший продолжил. «Слава поведал мне, от какой беды ты и твои товарищи его уберегли. Спасибо. Возможно, он не рассказывал тебе, но его уже дважды пытались устранить из-за его журналистских расследований. Отец», — укоризненно произнес Святослав. «Что, это правда?» — отрезал тот. «И если бы не ваше вмешательство», — он замолчал, но в его глазах читалась искренняя благодарность. «А ты, шалопай», суровый отцовский взор обратился на Святослава, опять чуть не пострадал, и все ради своих статеек, посмотри лучше на своего кузена, в его голосе прозвучало раздражение, вот кто занимается серьезным делом, ему дали глухую деревню, а он уже с капиталом и укрепил свое положение, Святослав опустил глаза, и я решил вмешаться, не хочу показаться невежливым, обратился я к дяде, но без вашего сына многие люди бы пострадали, а некоторые погибли. Аркадий нахмурился. Что ты имеешь в виду? То, что никто бы не узнал о грехах Горевского, если бы не настойчивость Славы. Я положил руку ему на плечо, сжав на миг, чтобы вселить в него уверенность. Он собирал информацию неделями, находил свидетелей, записывал показания. И когда пришло время действовать, он не побоялся рискнуть всем, включая собственную безопасность. Именно благодаря его журналистской работе мы смогли спасти одного из студентов, и, возможно, спасем и остальных. Волков-старший выглядел озадаченным, явно переосмысливая свою позицию. «Настоящее благородство», — добавил я, не в титуле, а в готовности служить обществу. Да и честь мужчина проявляет не только на поле брани, но и в мирной жизни. Святослав сделал именно это. Слова не мальчика, но мужа, хмыкнул Аркадий после долгой паузы, во время которой он явно взглянул на увлечение сына с другой стороны. Его голос звучал уже не так сурово и раздраженно, а скорее задумчиво и даже с нотками гордости. «Ты прав, Прохор, я не думал об этом в таком ключе. Не мне судить о выборе профессии моего сына. Главное, что он нашел свое призвание и следует ему с честью и отвагой». Он повернулся к Святославу и положил руку ему на плечо. «Прости, сын». Кузен буквально просиял, услышав эти слова. Подошедший управляющий деликатно кашлянул, напоминая о своем присутствии. «Прошу прощения, господин Платонов, желаете ознакомиться с нашим ассортиментом?» Я кивнул и последовал за ним, оставив отца и сына наедине. Геннадий подвел меня к внушительному внедорожнику темно-зеленого цвета с высоким дорожным просветом. Его массивный силуэт внушал уважение, широкие колесные арки, мощный бугель спереди и встроенная в передний бампер лебедка придавали машине вид настоящего покорителя бездорожья. «Это наша гордость, боярин, Муромец», с нескрываемым восхищением произнес управляющий. «Совместный проект московского, новгородского и шанхайского бастионов. Создан специально для пограничья, где обычные автомобили просто не выживают. Я обошел вокруг машины, оценивая ее пропорции и конструкцию. 12-цилиндровый дизельный двигатель», продолжал Геннадий, 500 лошадиных сил, крутящий момент достаточный, чтобы вытащить застрявший грузовик, единственная модель, способная преодолеть настоящее болото. А что насчет привода, поинтересовался я, разглядывая внушительные колеса. Это наша гордость, управляющий просиял, первый в содружестве переключаемый привод. Для экономии топлива в городских условиях используете передний, для динамичной езды, задний, а в условиях полного бездорожья, полный, переключается в салоне. Я заглянул в кабину через открытую дверь, кожаные сиденья, массивная приборная панель и множество рычагов и переключателей. Колеса на 17-дюймовых кованых дисках, продолжал Геннадий, поглаживая массивное колесо. Шины с глубоким протектором и усиленной боковиной, ее не пробить даже гвоздем. Есть фаркоп для буксировки прицепа весом до 3 тонн, увеличенный топливный бак на 120 литров. А защита? Спросил я, вспоминая о не самых дружелюбных обитателях лесов вокруг Угрюмихи. На уровне легкобронированных военных машин, с гордостью ответил управляющий. Пуленепробиваемые стекла выдерживают выстрел из пистолета в упор, днище усилено стальными листами, можно переезжать через поваленные деревья без риска повредить картер или топливные магистрали. Я постучал костяшками пальцев по боковине. Глухой звук свидетельствовал о солидной толщине металла. «Электрическая лебедка с тяговым усилием в 4 тонны», — добавил Геннадий. «Стальной трос длиной 30 метров. С ее помощью вы сможете вытащить машину практически из любой ямы. Сколько пассажиров вмещает?» Я открыл заднюю дверь, оценивая пространство. 5 человек с комфортом. В экстренном случае можно разместить 7. Плюс багажное отделение. Туда войдет до 400 килограммов груза. Либо еще 4 пассажиров, но для тех удобств будет немного. Я обошел машину еще раз, изучая каждую деталь. Муромец выглядел именно тем, что мне нужно, достаточно мощный, чтобы преодолеть любое бездорожье, и достаточно защищенный, чтобы купить нам время в случае нападения врагов. «Сколько?» – спросил я, принимая решение. «Для вас, боярин», – Геннадий слегка склонил голову, – 2000 рублей, с полной комплектацией, включая запасное колесо, набор инструментов и годовое техническое обслуживание. Сумма была внушительной, но машина того стоила. «Нет», — подал голос подошедший Волков-старший, — «это же мой племянник». 30% скидки», — твердо произнес Аркадий, глядя мне в глаза, в благодарность за спасение моего сына. Геннадий Николаевич тяжело вздохнул, но не осмелился возразить хозяину. «Благодарю», — я кивнул, оценив жест. «Мне действительно нужен надежный транспорт для деревенских дорог». «Беру», — сказал я, протягивая руку Волкову-старшему. «1400 рублей с учетом скидки, верно?» «Именно так», — подтвердил он, пожимая мою руку. «Геннадий Николаевич подготовит бумаги». Полчаса спустя, уладив все формальности и заплатив требуемую сумму, я стал обладателем новенького Муромца. Мы тепло попрощались с отцом Святослава, который напоследок похлопал сына по плечу, жест, заставивший того удивленно поднять брови. «Спасибо, тихо сказал Святослав, когда мы вышли из салона, за то, что заступился. Я лишь сказал правду, пожал я плечами. Ты действительно делаешь важное дело. Попрощавшись с кузеном, мы вернулись в гостиницу, где обнаружили молодого алхимика. Ждущий посреди светлого холла парень выглядел уставшим, но решительным. «Я согласен», – произнес он без предисловий. «Мои родители тоже. После вчерашнего в городе действительно небезопасно оставаться. Рад это слышать», – я протянул ему руку. «Когда будете готовы выезжать?» «Уже собрали вещи», – ответил Александр. «Отец сейчас пакует последние инструменты. Мы отправились к дому Зарецких, где наша грузовая телега, значительно полегчавшая после продажи трофеев, быстро заполнилась ящиками с алхимическими приборами, книгами и многочисленными личными вещами семьи. Отец Александра, седой мужчина с натруженными руками мастера, недоверчиво поглядывал на меня, но в его взгляде читалась искренняя благодарность за спасение сына. Он явно не хотел покидать город, но прекрасно понимал, что отныне им здесь жить я не будет. К вечеру караван был готов к отбытию. Две телеги и новый автомобиль, в котором разместились я, Василиса, Полина и Александр, с которым я хотел пообщался в дороге. Родители Зарецкого ехали на первой телеге с Федотом и Гаврилой, а Степан вместе с Евсеем и Силантием, на второй. Уже заранее мы разработали оптимальную стратегию движения. Ехать со скоростью конных повозок было бы крайне неэффективно для внедорожника, мощный дизельный двигатель на такой низкой скорости расходовал топливо впустую, работая не в оптимальном режиме. В то же время, оставить телеги без основной защиты в землях, кишащих бездушными, было бы непростительной ошибкой. В прошлой жизни я никогда не бросал обоз без прикрытия, и сейчас не собирался нарушать этот принцип. Поэтому муромец поедет на умеренной скорости впереди каравана, примерно в полукилометре. Мы проводим разведку, выявляем возможные опасности и периодически останавливаемся, давая повозкам сократить расстояние. На привал и ночевке встаем все вместе. В случае угрозы, я смогу быстро вернуться к обозу, а если опасность впереди, то остановим повозки заранее. Так мы сбережем и топливо, и обеспечим безопасность. Я крепче сжал руль моего нового муромца, ощущая мощь послушной машины. Хоть прошлый опыт вождения и принадлежал покойному Платонову, его тело хранило мышечную память. В конце концов, его теперь уже мой род владел автомобилем до банкротства, и он успел натренироваться водить. Пусть та машина и уступала этой в мощности и комфорте, основные навыки никуда не делись. По пути из города я позаботился о том, чтобы заправить полный бак и прикупить еще емкости дизельного топлива, каждая на 100 литров. Мало ли как сложится дорога, да и в Угрюмихе пока негде заправиться. Нужно обеспечить мобильность и независимость от обстоятельств. К тому же, с таким запасом горючего можно будет и генератор какое-то время погонять, если удастся его раздобыть. Электричество в глухой деревне лишним точно не будет. Все-таки наличие денег и связи иногда здорово упрощает жизнь. Вот и сейчас я мог не беспокоиться о мелочах, а сосредоточиться на главном – планах по укреплению и развитию своей вотчины. А планов этих с каждым днем становилось все больше и больше. Когда городские ворота остались позади, я почувствовал странное облегчение. Муром подарил мне новых союзников – но также вскрыл очередной нарыв коррупции и предательства. Местные аристократы, захватившие престол, нравились мне все меньше и меньше. Открытое шоссе стелилось перед нами, и это навевало размышления. Каждый день в этом мире только укреплял мое отвращение к здешним правителям. В моей прошлой жизни аристократия была прежде всего военной элитой, людьми, которые возглавляли войска, защищали границы, рисковали жизнью ради своих подданных. Благородство требовало самоотречения и службы. А что я увидел здесь? Размалеванных павлинов, озабоченных лишь собственными удовольствиями. Аристократы прогнили до основания, плетут интриги, ведут дуэли из-за ничтожных поводов, устраивают балы, пока их народ страдает. Князь Веретенский и граф Сабуров, графиня Белозерова и Воронцовы, ректор Горевский и князь Терехов. Они используют людей как расходный материал для своих амбиций и извращенных экспериментов. Даже самые приличные из них, как князь Оболенский, бездействуют, пока их ставленники творят зло. Сила, данная им для защиты слабых, обратилась в инструмент угнетения. Магический дар, который мог бы приносить пользу всем, стал разменной монетой в их бесконечных играх и борьбе за власть. За крепкими стенами городов они пируют, пока бездушные уничтожают деревни. Предпочитают искать выгоду там, где следовало бы проявить милосердие. Пограничье для них не место, требующее защиты, а всего лишь буфер, отделяющий их от опасности внешнего мира. В моем понимании, настоящий правитель – это пастух своего народа. Его главная задача – обеспечить людям спокойную, сытую жизнь, дать им возможность растить детей без страха за завтрашний день. Простые люди добровольно отдают часть своей свободы, взамен получая защиту и справедливость. А долг государя – хранить этот договор как святыню, быть готовым пожертвовать собой ради своих подданных. Власть – не право брать, а обязанность давать, не привилегия, а бремя, не праздник, а тяжкий труд. Каждое решение правителя влияет на тысячи судеб, и эту ответственность нельзя перекладывать на других. Я грустно усмехнулся, вспоминая свое прошлое. Разве не за эти идеалы я сражался, объединяя разрозненные племена в единую империю? Разве не этому учил своих детей и полководцев? Видимо, в этом мире подобный урок не прошел сквозь века. Или, возможно, таков естественный ход вещей, власть развращает, а история движется по спирали. И все же я оказался здесь не просто так. Возможно, сама судьба даровала мне второй шанс исправить то, что пошло не так, и я намеревался использовать его сполна. О чем задумался? Прервал мои размышления голос Василисы с пассажирского сиденья. Я бросил короткий взгляд на нее. Геомантка наблюдала за мной с легкой улыбкой, склонив голову на бок. Ее проницательность всегда меня удивляла. О том, как прогнила нынешняя знать, честно ответил я, и как далеко они отошли от истинного предназначения правителей. А каково это предназначение? Заинтересовалась Полина с заднего сиденья. Защищать свой народ, произнес я, не задумываясь. Обеспечивать мир и процветание тем, кто доверил тебе власть. Быть щитом, а не ярмом. Высокопарно, но верно, подал голос Александр. Хотя мне кажется, что власть всегда развращает. Может, все дело в природе человека? Нет, возразил я. Дело в том, что многие забывают простую истину. С властью приходит не только могущество, но и ответственность. Ты не можешь пользоваться одним, отрицая другое. Поэтому ты столько делаешь для угрюмихи? С интересом спросила Голицына. Конечно, подтвердил я. Я отвечаю за каждого жителя деревни. Они мои люди, а я их воевода. Странно слышать такое от аристократа, хмыкнул Александр, но без прежнего раздражения, скорее с задумчивостью. Большинство дворян считают простолюдинов чем-то вроде мебели. Я не большинство, улыбнулся я, глядя на дорогу. И ты сам скоро убедишься, что угрюмиха сильно отличается от того, к чему ты привык. Как будто у меня был выбор, упрямо заметил алхимик. Я покачал головой, не отрывая взгляда от дороги. Выбор есть всегда, Александр. Иногда он просто лежит между плохим и худшим. Но он есть. Ты мог остаться в Муроме, спрятаться, затаиться и рискнуть стать следующей жертвой Терехова. Мог уехать в другой город, мог даже попытаться покинуть Содружество. Я бросил на него короткий взгляд через зеркало заднего вида. Ты выбрал поехать с нами, и это был целиком твой выбор. Прими за него ответственность, как мужчина, вместо того, чтобы жаловаться, что тебе его навязали. Зарецкий нахмурился, явно не ожидая такого ответа. И запомни кое-что, добавил я тверже, никогда не ставь себя в положение жертвы. Как только ты начинаешь считать себя жертвой обстоятельств, ты перестаешь действовать и начинаешь лишь реагировать. Перестаешь принимать решения и начинаешь оправдываться перед другими и перед самим собой. В моей жизни я видел немало сильных людей, сломленных не обстоятельствами, а собственной верой в то, что они – безвольные жертвы судьбы. И видел тех, кто поднимался из пепла с одной лишь уверенностью – что они, хозяева своей судьбы, несмотря ни на что. Зарецкий выглядел удивленным такой откровенностью. Он открыл рот, явно собираясь возразить, но потом передумал и просто отвернулся к окну. По его лицу было видно, что слова задели парня за живое. Он явно не привык к такой манере разговора. «Ты всегда так прямолинеен?» – наконец спросил он с нотками уважения в голосе. «Жизнь слишком коротка для уклончивых формулировок», – ответил я с легкой улыбкой. Василиса фыркнула. «Привыкай, Александр, наш воевода не из тех, кто ходит вокруг да около. То, что с тобой произошло, ужасно», — мягко добавила Полина, поворачиваясь к алхимику, «но теперь перед тобой открываются новые возможности, и мне кажется, что умный человек сможет ими воспользоваться». Александр задумчиво кивнул, его взгляд смягчился. «Жилье получишь в первый же день», — продолжил я, смягчив тон. Лабораторию обустроим по твоим требованиям. Все необходимые материалы и инструменты закупим. Плюс, как и говорил, фиксированное жалование и доля с продаж твоих товаров. Звучит привлекательно, честно признал Александр, но я все равно хочу сначала увидеть деревню своими глазами. Я тоже хочу кое-что увидеть своими глазами. Тебя в деле, внезапно произнесла Василиса, прищурившись. Сдается мне, твое мастерство преувеличено, нам нужен профессионал, а не заносчивый юнец, который только и умеет, что хамить аристократам. Лицо Зарецкого мгновенно вспыхнуло от гнева. Да что вы знаете о моем мастерстве? Я занял второе место на городском конкурсе алхимиков. Обошел десятки аристократов. Второе место, это не первое, невозмутимо парировала геомантка. Василиса, я бросил на нее удивленный взгляд. Нет, пусть говорит, воскликнул Александр. А потом я докажу ей, насколько она ошибается. Дайте мне любые ингредиенты, и я создам такие эликсиры, что у вас глаза на лоб полезут. Обязательно дадим, с тонкой улыбкой согласилась Голицына. И тут я понял ее стратегию, она намеренно провоцировала Зарецкого, чтобы у него появился стимул доказать свою ценность. Хитро, очень хитро. Теперь, когда мы решили этот вопрос, вмешалась Полина, давайте обсудим более насущную проблему. Что делать с теми несчастными, которых держат в этих, как вы сказали, шарашках? Для начала нужно понять, где они находятся, сказал я. Удалось соотнести координаты с картой? Да, это три места, кивнула Василиса. Первое, возле деревни Кочергина, в 45 километрах на северо-запад от Мурома. Второе, около Прудищ, 20 километров к северу. И третье, рядом с деревней Злобина, 40 километров на юго-запад. Злобина, я невольно хмыкнул. Говорящее название. Соваться туда без подготовки опасно, продолжил я уже серьезнее. Мы не знаем, какие силы охраняют эти места и что там происходит. Но если мы будем тянуть время, их могут перевести в другое место, воскликнула Полина. Особенно после разоблачения Горевского. Я покачал головой. Не думаю. Княжеская спесь не позволит Терехову бегать от меня. Скорее они усилят охрану и будут ждать, рассуждая. Пусть приходит, если хочет. Упростит нам жизнь. Согласен, неожиданно поддержал меня Александр. Перемещение всей лаборатории – это огромная морока. Нужно сворачивать исследования, перевозить оборудование, обустраиваться на новом месте. Я сам через это проходил однажды. А они еще и к этим конкретным местам привязаны. Привязаны, заинтересовалась Василиса. В каком смысле? Не знаю точно, пожал плечами алхимик. Ректор только намекал, что для некоторых экспериментов требуются особые условия, которые есть только там. Значит, им проще усилить охрану, чем переезжать, подытожил я, что дает нам время на подготовку. Но нам нужно набраться сил, чтобы штурмовать целую базу, причем без шума и посторонних глаз. Это не то же самое, что с капищем, где мы действовали открыто. И что ты предлагаешь? Спросила Полина. Для начала, разведку, ответил я. Пошлю скальда сначала в Прудище, это ближайшая к Мурому точка. Если им поступил приказ на сворачивание деятельности, там уже должны готовиться к переезду. А если нет, значит, наши предположения верны, и они не планируют менять дислокацию. А потом, уточнила Василиса, потом скальд полетит в Кочергина, это самая дальняя от Мурома точка. И если начинать операцию по освобождению, то с нее, я на мгновение оторвал взгляд от дороги, чтобы посмотреть на спутников. Чем дальше от центра власти, тем меньше шансов, что известие о нашем рейде дойдет до других лабораторий быстро. Разумно, кивнул Александр. А у вас есть силы для такой операции? Будут, уверенно ответил я. Алхимик задумчиво посмотрел в окно на проносящийся мимо пейзаж, затем кивнул. Я вам помогу. Все, что они делают, бесчеловечно. Я поймал его взгляд в зеркале заднего вида и кивнул. Тогда добро пожаловать в команду. Думаю, ты не пожалеешь. Глава 4. Утро третьего дня пути встретило нас легким туманом, висевшим над лесом. Последние километры до Угрюмихи я вел муромцы медленно, выискивая знакомые ориентиры среди деревьев. Хотя дорога была мне уже хорошо знакома, весенняя распутица изменила ландшафт, превратив привычную колею в череду разрозненных луж и размытых участков. Внедорожник справлялся с ними без особых усилий, мощный двигатель уверенно гудел, преодолевая препятствия. За моей спиной мирно дремали Полина и Александр. Только Василиса бодрствовала, внимательно всматриваясь в дорогу. Позади нас, отставая примерно на полчаса, двигались охотники, Степан и родители Зарецкого. Лошадкам, запряженным в две телеги, приходилось сложнее. Они упрямо месили грязь, но перли вслед за нами. «Скоро будем дома», — негромко произнес я, заметив знакомый изгиб дороги. Василиса кивнула. Лес стал гуще с тех пор, как мы уехали. Весна берет свое. Действительно, за время нашего отсутствия природа не стояла на месте. Сквозь прошлогоднюю листву пробивались молодые зеленые ростки, сосны и ели обзавелись свежими шишками, а вдоль дороги алели яркие пятна первоцветов. Когда мы выехали на открытое пространство перед частоколом Угрюмихи, солнце уже поднялось достаточно высоко, разогнав последние клочья тумана. На сторожевой башне возле ворот заметили нас, я услышал крики дозорных. Через мгновение ворота начали открываться, а у входа собралась толпа жителей. «Неплохо», — неожиданно произнес проснувшийся Александр, разглядывая деревню. «Не то, чего я ожидал». Я понимал его удивление. Вместо заброшенного, унылого поселения он видел аккуратные дома с обновленными крышами, широкую центральную улицу и стройные ряды частокола по периметру. После моей ссылки сюда мы с жителями немало потрудились, преображая Угрюмиху. Мы въехали в ворота под восторженные возгласы встречающих. Люди столпились вокруг внедорожника, разглядывая невиданную машину с нескрываемым любопытством. Особенно поражали детишки, которые, преодолев первоначальный страх, подбегали ближе, чтобы потрогать блестящий капот или огромные колеса. Воевода вернулся. Воскликнул кто-то из толпы, и это послужило сигналом к общему приветствию. Я заглушил мотор и выбрался из машины. Сквозь толпу ко мне пробился Захар, а за ним показались отец и Борис. Бородатый командир дружины выглядел посвежевшим и хорошо отдохнувшим. Видимо, без постоянных вылазок в лес жизнь стала спокойнее. «Прохор, сынок», — отец обнял меня. «Слава Богу, живой-здоровый, и не просто живой», — усмехнулся я, «но еще и с полезными приобретениями». Я указал на внедорожник, из которого уже выбирались девушки и Александр. «Это что ж за машина такая?» — Борис почесал затылок. «Сроду подобных не видывал». «Муромец», — с гордостью ответил я, — «специально для наших дорог создан. Можно сказать, покупка на вырост». К этому времени подъехали и телеги. Толпа с удивлением рассматривала новоприбывших, особенно пожилую пару, родителей Александра. «А это кто такие?» — поинтересовался Захар, бесцеремонно разглядывая гостей. «Наши новые жители», — твердо сказал я. «Александр Зарецкий, талантливый алхимик, и его родители, Федор Иванович и Анна Михайловна, мастера стеклодувы. Прошу любить и жаловать». Приветственные возгласы стали громче. Новые люди всегда ценились в деревне, особенно если они обладали полезными навыками. «Пока мы тут любезности разводим», — вмешался я, — «расскажите, как у вас дела, что произошло за время моего отсутствия?» Мы отошли от толпы к дому воеводы, где можно было поговорить спокойнее. Борис кратко обрисовал ситуацию. «Все спокойно, боярин. После зачистки капища бездушные словно попрятались, ни одной твари не видели. Посевная в разгара», — заметил Захар. «Там, где использовали тлен землю, росточки уже выскочили, и растут так быстро, что глазам не верится». «Хорошо», — кивнул я. «Что еще?» «Строительство идет полным ходом», — продолжил старый слуга. «Магазин готов и заработал, Фрол вовсю делает новые бригантины». «Отлично», — я повернулся к Степану. «Степан, займешься подготовкой отчета для старост. Сколько и чего продали, сколько выручили. Сейчас я отправлю им сообщение о нашем возвращении». Я достал мегафон и быстро набрал 3 коротких сообщения для Прокопа, Марфы и Тихона. Уведомил их о своем возвращении и пригласил в Угрюмиху к вечеру для передачи их доли от похода и обсуждения идеи объединения. Ответы пришли почти мгновенно, все 3 обещали прибыть. «Вот и чудесно», — я обернулся к Зарецким, которые стояли неподалеку, с интересом осматривая деревню. «Александр, пойдем, покажу вам дом, а потом решим, где разместить лабораторию». Зарецкий-младший следовал за мной с нескрываемым любопытством. Его родители держались чуть позади, настороженно оглядываясь по сторонам. «Не то, что я представлял», — негромко произнес парень, когда мы проходили мимо недавно отстроенных домов. «Я ожидал увидеть глухую деревушку с покосившимися избами, а здесь все так аккуратно. Это результат наших усилий», — пояснил я. «Когда я прибыл сюда, обстановка была именно такой, как ты описал. Но люди здесь трудолюбивые, и правильное руководство творит чудеса». Мы подошли к добротному дому недалеко от центра деревни. Когда-то здесь стояла покосившаяся изба, но артель строителей привела постройку в порядок. Вот, я указал на строение, ваше новое жилище. Не дворец, конечно, но тепло, сухо и просторно. А для лаборатории, я оглянулся по сторонам, думаю, сделаем просторную пристройку, как и было у вас в Муроме. Александр довольно кивнул. Только нужно будет обустроить внутреннее пространство. Отдельные комнаты для разных типов работ, вентиляция, освещение. Все, что нужно, сделаем, заверил я. Сегодня размещайтесь, отдыхайте с дороги. А завтра я выделю вам помощников для возведения и обустройства лаборатории. Семья Зарецких занялась перемещением своих пожитков в новый дом. Пока пристройки нет, поставим оборудование здесь, заметил молодой алхимик. Хочу поскорее начать работу. К завтрашнему дню подготовим все для первой пробы, пообещал Александр, устанавливая на стол медный аппарат с множеством трубок и колб. Я с удовлетворением наблюдал за их слаженной работой. Появление в деревне настоящего алхимика открывало новые возможности, от производства лечебных и усиливающих зелий до синтеза эссенций. К вечеру того же дня, когда последние лучи солнца окрасили небо над Угрюмихой в оранжево-алый цвет, у ворот показались гости из окрестных деревень. Я наблюдал за их приближением с крыльца дома воеводы, пытаясь оценить настроение гостей. Все три старосты, как я и ожидал, пришли в сопровождении лишь пары охотников, что было добрым знаком. Значит, доверяют. Их проводили к моему дому, где уже был накрыт стол, не роскошный, но достаточно внушительный, чтобы подчеркнуть серьезность встречи. На столе стояли свежий хлеб, запеченная дичь, овощи, кувшины с морсом, а также неизменный графин с настойкой бабки Агафьи. «Добро пожаловать!» Я вышел навстречу старостам. «Здравствуй, боярин, Прокоп!» Мужчина лет 45 с проницательным взглядом, первым пожал мою руку. За ним последовала Марфа, высокая женщина с суровым лицом, а затем и Тихон, сухой сморщенный старик с окладистой седой бородой. «Прошу к столу!» Пригласил я гостей внутрь дома. «Разговор предстоит долгий, лучше вести его с комфортом. Прежде чем мы начнем обсуждение главного вопроса, сказал я, когда все устроились, хочу выполнить данные обещания». Я кивнул Захару, и он внес три холщовых мешка, а следом Борис принес объемный деревянный ящик. Открыв его, я извлек 9 револьверов, созданных моим талантом. Как и обещал перед походом, каждой деревне по 3 револьвера. Я поочередно передал оружие старостам. Лица гостей озарились одновременно удивлением и удовлетворением. Оружие такого качества было редкостью даже для городов, не говоря уже о деревнях. И еще кое-что, я кивнул Захару, который приблизился с кожаным кошелем и отчетом Степана. Ваша доля от продажи трофеев, как мы и договаривались, 50% сейчас, остальное, после принятия решения об объединении. Захар по моему указанию отсчитал и выдал старостам их доли. 841 рубль, Тихону для Овечкина, 736 рублей, Марфе для Анфимовки и 1051 рубль, Прокопу для Дербышей. Тихон бережно принял кошель, подслеповато щурясь и проверяя содержимое с таким видом, будто ожидал обмана. Убедившись в честности расчетов, он заметно расслабился и даже позволил себе полуулыбку. «Справедливая доля», — сухо кивнул он. «Благодарю, боярин». Прокоп и Марфа тоже проверили свои выплаты, но без такой демонстративной подозрительности. Когда формальности были закончены, я перешел к главному вопросу. «Итак, уважаемые, прошла неделя с нашего последнего разговора. Вы обещали обсудить возможность объединения со своими жителями. Каково же их решение?» Прокоп выпрямился и заговорил первым. «Жители Дербышей согласны, боярин. После капища многое изменилось, люди увидели, что большие силы могут дать большие результаты. Да и трофеи, которые мы добыли, сыграли свою роль», он усмехнулся. «От имени своих людей выражаю согласие на объединение». Марфа кивнула. «Анфимовка тоже согласна. После нашего разговора я собрала всех на площади, мы долго обсуждали, спорили, но в конце концов перевесила мысль о безопасности. Нам надоело бояться за детей каждую ночь. Объединенная дружина и общий чистокол – это то, что нужно нашим людям». Я перевел взгляд на Тихона, который задумчиво поглаживал бороду. «Овечкина колеблется», – наконец произнес он. «Люди у нас консервативные, привыкли к своему укладу». Но он выразительно посмотрел на кошель с деньгами и револьверы. «Когда я вернусь с этим и покажу выгоду объединения, уверен, что смогу их убедить. Лично я уже вижу преимущество вашего предложения, боярин. Еще б ты не видел, шельма дряхлая. Я кивнул, довольный таким ответом. В таком случае, предлагаю не терять время. Я достал из шкафа 3 идентичных документа. Для тех деревень, что уже приняли решение, можем подписать официальные договоры прямо сейчас. Для Овечкина договор будет ждать своего часа. Я развернул первый документ. Выверенный текст, с учетом всех тонкостей, был составлен моим юристом Стремянниковым и выслан мне на Мегафон. Мне оставалось только перенести его на бумагу. Договор описывал порядок объединения, статус каждой деревни в новой структуре, права и обязанности жителей, а также роль старост в системе управления. В документе зафиксированы все условия, о которых мы говорили, объяснил я. Особенно хочу подчеркнуть статус старост. Вы сохраняете свои полномочия относительно ваших людей и получаете место в Совете Острога с правом голоса по всем ключевым вопросам. Прокоп и Марфа внимательно изучили документы, задали несколько уточняющих вопросов и, наконец, поставили свои подписи. Я скрепил договоры своей печатью воеводы. «Захар», — позвал я своего управляющего. Мой верный слуга появился незамедлительно, словно ждал за дверью. «Да, барин, садись с нами», — я указал на свободное место за столом. «Теперь ты мой управляющий не только в Угрюмихе, но и во всем будущем Остроге. Тебе нужно быть в курсе всех договоренностей». Захар, явно польщенный повышением статуса, пристроился рядом, сохраняя почтительное выражение лица, хотя в его глазах плясали хитрые огоньки. Я знал, что ему нравится гонять лодыри и следить за порядком. «Давайте обсудим практические вопросы объединения», — продолжил я. «Как происходит процесс переезда, какие ресурсы для этого потребуются, в какие сроки мы должны уложиться?» «Совечкина все пока под вопросом», — заметил Тихон. «Но если мои люди согласятся, мы можем начать перемещение в конце марта. Это самое благоприятное время для переезда. Дербыши могут приступить раньше», — сказал Прокоп. «Уже сейчас многие готовы перебраться. Особенно после нашего рейда многие боятся оставаться в удаленных местах. Женщины и дети могут перебраться первыми», — предложила Марфа. «Мужчины соберут и перевезут громоздкое имущество». Я кивнул. «Разумный подход. Для перевозки самых тяжелых грузов мы можем задействовать вездеход «Леший», который привезли из капища, а также мой новый муромец. Это значительно ускорит процесс. Телеги и лошади тоже пригодятся для более легких вещей. А что с жильем? Спросила Марфа. В Угрюмихе хватит домов для всех. Еще до нашего похода на капище я направил артель плотников на ремонт заброшенных домов, ответил я. Сейчас они уже начали строительство новых. Когда прибудут жители ваших деревень, артель усилится еще их руками, и мы сможем быстрее возвести необходимое жилье. Наши жители тоже не останутся в сторону, не сомневайтесь. А чистокол, уточнил практичный Прокоп, для такого большого поселения нынешний, пожалуй, маловат будет. Мы уже определили новые границы. Я развернул на столе карту с нанесенными линиями расширения. Чистокол придется перенести, охватив большую территорию. Это будет одной из первых задач для объединенных сил. Обсуждение продолжалось более 2 часов. Мы детально проработали все аспекты предстоящего объединения, от распределения земельных участков до организации общей системы охраны и дозоров. Захар делал подробные записи, иногда вставляя отдельные замечания по административным вопросам. Когда основные вопросы были решены, я подвел итоги. Итак, Дербыши и Анфимовка начинают переезд в ближайшие недели. Первыми перебираются женщины и дети, за ними следуют мужчины с имуществом. Для Овечкина договор останется открытым до принятия окончательного решения его жителями. Я обвел взглядом присутствующих. Предлагаю собраться снова через 2 недели, когда первые переселенцы уже обоснуются, и мы увидим, какие проблемы требуют решения. К тому времени и Овечкина, надеюсь, определиться со своей позицией. Старосты согласно кивнули. Марфа задумчиво произнесла. «Боярин, а есть ли у будущего острога название? Не можем же мы все продолжать называть его Угрюмихой?» Этот вопрос не застал меня врасплох. Мысли об этом посещали меня не раз. «Да, он будет называться Угрюмом», — ответил я после паузы. «Если же когда-нибудь острог разрастется до города, переименуем его в Угрюмоград». Эта идея была встречена одобрительными кивками. Я поднял чарку. «За объединение! За объединение!» Эхом отозвались голоса присутствующих. Я смотрел на их просветлевшие лица и понимал, что сделан важнейший шаг к созданию укрепленного острога, который станет оплотом безопасности и процветания в этом диком краю. А для меня лично, первой ступенью к гораздо более масштабным целям. Когда совещание со старостами трех деревень закончилось, я вышел на крыльцо, вдыхая свежий вечерний воздух. Небо окрасилось в насыщенные оранжево-красные тона, а лесная полоса вдалеке превратилась в темную зубчатую линию на горизонте. Последние лучи солнца золотили верхушки исп и недавно установленные сторожевые вышки. Мысленный приказ, и уже через минуту Скальд сидел на перилах, чистя черные перья своего правого крыла. Его глаза блеснули, когда он повернул голову в мою сторону. «Есть для тебя задание», — проговорил я, опираясь на перила рядом с ним. «Ну, конечно», — раздался в моей голове ворчливый голос. «Стоило только удобно устроиться, как сразу, задание. Никакого уважения к птице, которая только что пролетела над всей деревней, проверяя периметр. И что же ты обнаружил при проверке периметра?» — спросил я с усмешкой. «Ничего интересного», — фыркнул ворон мысленно. «Люди, скот, новые постройки. О, и охотник Федот прячет самогон в дупле старого дуба за своим домом. Думаю, он бы очень расстроился, узнав, что я видел, как он туда лазил. Не сомневаюсь», — хмыкнул я. «Но у меня для тебя задача поважнее сплетен. Нужно слетать в прудище Кочергина, разведать обстановку, сколько домов, охраны и пленников, какие укрепления, есть ли признаки бездушных поблизости, видны ли признаки грядущего перемещения и так далее. В общем, максимально подробный сбор информации». Ворон возмущенно распушил перья. «Прудище Кочергина — это же...» Он театрально замолчал, подбирая наиболее драматичное сравнение. «Это же за день не обернуться. А ты знаешь, что в тех местах орлы гнездятся? Огромные хищные птицы. Только и мечтают, чтобы полакомиться умным и красивым вороном». Я покачал головой, зная все эти уловки наизусть. «Вылетишь на рассвете, и никаких орлов там нет, это же не горы, ао!» — простонал Скальд. «Конечно, для двуногого это просто. Слетай туда, слетай сюда, а я, между прочим, птица тонкой душевной организации, и мне нужно топливо для таких долгих полетов. Орехи?» — уточнил я. «Соленые», — мгновенно отреагировал ворон. «И это только начало списка. Будут тебе орехи», — кивнул я, — «и кусочек кристалла эссенции, когда вернешься с подробным отчетом. Вот это другое дело». Скальд резко воспрянул духом. «Можешь рассчитывать на самого быстрого, самого наблюдательного и самого болтливого, я бы сказал, осведомленного», — обиженно поправил ворон. «Но твоя невосприимчивость к моему таланту красноречия давно перестала меня удивлять. И на том спасибо». Я слегка погладил Скальда по голове указательным пальцем. «Будь осторожен, за кого ты меня принимаешь?» Ворон легко взмахнул крыльями, поднимаясь в воздух. «Я летал между стрелами в настоящих битвах, еще когда твой предок...» «Ну, неважно». Я проводил взглядом черный силуэт, растворившийся в сумеречном небе, и вернулся в дом. Предстояло еще много дел до наступления ночи. В своей комнате я разложил на столе два новых экземпляра оружия. Тяжелый пистолет «Степной орел» и мощный штуцер-громовержец. Оба были трофеями из рейда на капище Мещерское, стандартное оснащение ратной компании «Перун». Качественное, надежное оружие, которое теперь должно было пополнить арсенал моего таланта. Я начал с пистолета. В отличие от револьвера старосты, это было более совершенное оружие с магазинной системой подачи патронов. Я извлек магазин, оттянул затвор, убедившись, что в патроннике пусто, и приступил к разборке. Пружины, направляющие, ударник, ствол с нарезами – все это нужно было изучить до мельчайших деталей. Оружейная трансмутация требовала полного понимания структуры и функции каждого элемента. Я не мог создать то, чего не представлял в мельчайших подробностях. Час спустя пистолет был полностью разобран, а его детали аккуратно разложены на чистой тряпице. Я пересчитал их все, включая самые мелкие штифты и пружины. Каждую я внимательно осмотрел, ощупал, запоминая вес, форму, текстуру. Затем настала очередь сборки. Это оказалось сложнее, чем с револьвером, более тонкая механика требовала большей точности. Дважды приходилось начинать заново, когда пружина возвратного механизма выскакивала, или боевая не становилась на место. Но с третьей попытки все получилось. Я взвел курок, нажал на спуск, услышав сухой щелчок. Механизм работал безупречно. После небольшого перерыва я приступил к штуцеру-громовержец. Массивное охотничье оружие с тремя стволами и оптическим прицелом выглядело внушительно. Переломная конструкция была явной адаптацией под борьбу с бездушными. Три выстрела без длительной перезарядки давали серьезное преимущество. Разборка оказалась еще сложнее. Замковый механизм, система переламывания стволов, три отдельных бойка и спусковые крючки, Настоящее чудо инженерной мысли. Три ствола располагались треугольником, два горизонтально, один сверху. Такая конфигурация требовала особой прочности конструкции и точной балансировки. Шарнирное соединение, позволяющее переламывать оружие для перезарядки, и эжекторный механизм для извлечения стреляных гильз сделали штуцер сложнее в изучении, но эффективнее в бою с бздыхами. Каждую деталь я изучал долго, понимая, что здесь цена ошибки выше. Неправильно созданный пистолет мог просто не выстрелить, а вот ошибка в конструкции такого мощного оружия могла привести к трагедии. Ночь была уже в разгаре, когда я закончил. Пальцы болели, глаза слезились от напряжения, но оба образца оружия были разобраны и собраны по несколько раз. Я чувствовал, что понимание их устройства укоренилось в моем сознании достаточно, чтобы через несколько дней, которые я планировал посвятить дальнейшим тренировкам, попробовать создать первые копии. Утро началось рано. Солнце едва показалось над горизонтом, когда я собрал в гостиной ключевых людей. Игнатия, Захара, Бориса, а также зевающих девушек. На столе лежали чертежи и карты угрюмихи, на которых я вчера поздно ночью наметил расширение периметра. Благодарю всех за раннее пробуждение, начал я, окидывая взглядом сонные, но внимательные лица. Нам предстоит большая работа по превращению угрюмихи в настоящий острог. Вкратце я обрисовывал необходимые для его создания условия, умолчав лишь о том, зачем мне все это нужно. Разговор о жиле сумеречной стали с отцом придется провести, но лучше позже. Игнатий кивнул, поглаживая свою сидеющую бороду. Разумное решение, сын. Тебе нужна крепкая база. Я развернул карту, указывая на нарисованные линии. Первое, расширение частокола. Нам нужно увеличить периметр втрое, чтобы вместить новые дома, хозяйственные постройки и плац для тренировок гарнизона. Второе, сторожевые башни. Минимум 4 по углам периметра, высотой не менее 6 метров, с площадками для стрелков. Для такой работы людей не хватит, покачал головой Захар, почесывая клочковатую бороду, даже с учетом той плотницкой артели. Поэтому нам помогут жители трех деревень, но также нам нужно увеличить население. Я перешел ко второму пункту плана. Для получения статуса острога требуется не менее 150 постоянных жителей и гарнизон в 75 бойцов. После переезда жителей окрестных сел, нужно будет провести перепись населения, чтобы понять, сколько людей нам не хватает. Бориса это заинтересовало. Он подался вперед, его обветренное лицо выражало сдержанное воодушевление. Сколько у нас сейчас бойцов? Дюжина в дружине и еще 25 охотников из соседних деревень, участвовавших в зачистке капища. Если их включить в постоянный гарнизон. Именно, кивнул я. Борис, поручаю тебе набор и тренировку новых бойцов из жителей трех деревень, которые согласятся переселиться в Угрюмиху. Особое внимание удели тем охотникам, которые уже показали себя в деле. Будет сделано, воевода, кивнул командир, а его глаза загорелись от оказанного доверия. Есть еще один вопрос. Я понизил голос, придавая моменту большую значимость. Нам нужен особый отряд. Назовем его боярским спецназом. Спецназом, переспросила Василиса, приподняв бровь. Специального назначения, пояснил я. Бойцы, умеющие добывать информацию, проводить тайные операции, защищать интересы будущей марки от чужих посягательств. В этом мире, полном интриг и предательств, нам понадобятся такие люди. Думаю, я знаю нескольких подходящих кандидатов, задумчиво протянул Борис. Федот и Гаврила, отличные стрелки, а у парня редкий талант к маскировке и бесшумному передвижению. Отлично, кивнул я, но этого мало. Подумай, кто еще подойдет. Нам нужны люди, способные действовать незаметно, но эффективно. А что насчет увеличения общего населения? Вмешалась Полина, которая до этого молча слушала, делая заметки в небольшом блокноте. 150 жителей – это серьезное число. У меня есть несколько идей. Я сел на край стола. Первое – выкупить должников из долговых тюрем окрестных городов. Людей с небольшими долгами, которые охотно пойдут на переселение, чтобы выбраться из заключения. Разумно, кивнул Игнатий. Многие там сидят за сущие пустяки, но выбраться не могут. Прямо как я когда-то. Если погасить их долги, они будут работать с удвоенным усердием. Вторая идея – навести контакты с деревнями, где есть проблемы с посевами и продовольствием, продолжил я. Предложить им помощь и защиту в обмен на переселение части жителей. С тлен землей мы можем обеспечить небывалый урожай, оживилась Василиса. Это весомый аргумент для тех, кто голодает. Можно еще пригласить ремесленников, предложил Захар. Кузнец у нас уже есть, но с учетом новых жителей одного его не хватит. Нужен второй, да и хорошие гончары с плотниками не помешали бы. Отличное дополнение, согласился я. Запиши, Полина. А как насчет беженцев? Подала голос девушка, отрываясь от своего блокнота. После нашествия бездушных многие деревни были уничтожены, люди скитаются без крова. Предложите им защиту угрюмихи и новые дома, они приведут целые семьи. Да-да, загорелся Игнатий. И еще можно распространить весть о земельных наделах. Бесплатная земля для тех, кто согласится поселиться здесь. Это привлечет молодые семьи, которые хотят начать самостоятельную жизнь. И не забывайте о торговцах, сказал Захар. Если мы объявим, что создаем новый крупный острог, многие захотят закрепиться здесь с самого начала. Торговые места по льготным условиям, и люди потянутся. Хорошие предложения, кивнул я, довольный потоком идей. Нам нужно будет разработать систему льгот и поощрений для первых поселенцев. Чем привлекательнее будут условия, тем больше людей захотят стать частью нашего острога. Обсуждение продолжалось больше часа. Мы рассмотрели варианты расположения сторожевых башен, систему водоотвода для расширенной территории, организацию склада боеприпасов и многое другое. Наконец, когда основные вопросы были решены, я почувствовал удовлетворение от проделанной работы. «Думаю, на этом закончим», — сказал я, складывая карты. «Каждый знает свои задачи. Через неделю». Стук в дверь прервал мою речь. Захар поспешил открыть, и через мгновение вернулся с растерянным выражением лица. «Барин, там машина какая-то приехала», встала за околицей. Глава 5. Автомобиль в этих краях был настоящей диковинкой. Техника стоимостью в небольшую деревню редко забиралась в такую глушь без веской причины. Я быстро прикинул возможные варианты, от очередной каверзы князя Веретенского до прибытия неизвестных гостей с неясными намерениями. «Пойдем посмотрим», — решительно произнес я, направляясь к выходу. Игнатий, Борис, Василиса и Полина последовали за мной. Захар, семеня рядом, пытался подробнее описать увиденное. «Не из дорогих машин-то, барин», — тараторил он, дергая свою жиденькую бороденку. «Простенькая, кабы не сказать потрепанная, и люди один вроде как невзрачный, а другой такой огромный, что в дверь еле пролезет. Мы быстро пересекли деревенскую площадь, привлекая внимание немногочисленных жителей, которые, заметив нашу целеустремленную процессию, бросали свои дела и присоединялись к нам, соблюдая почтительное расстояние. За деревянными воротами действительно стоял автомобиль, старый, видавший виды Волгарь, когда-то чудо автомобильной техники, а сейчас – рабочая лошадка. Однако куда больше мое внимание привлекли две фигуры, стоявшие рядом. Одна из них я невольно замедлил шаг, оценивая габариты высокого мужчины. Это был настоящий исполин, под 2 метра ростом, с плечами, которые, казалось, могли с легкостью выдержать вес целого дома. Его густая русая борода аккуратно обрамляла массивное лицо с удивительно мягкими чертами и добрыми голубыми глазами. Одет он был в черное облачение священника, что сразу навело меня на мысль о причине появления этого человека в деревне. Похоже, епископ Троицы Сергиевой Лавры оперативно одобрил мое прошение. Стоящий рядом с великаном второй человек, сухощавый мужчина средних лет в черном одеянии, выглядел как тщедушный подросток. «Приветствую вас в Угрюмихе», я подошел первым, слегка склонив голову в знак уважения к духовному сану. «Боярин Прохор Платонов, воевода, благослови вас Господь», голос великана оказался неожиданно мягким и мелодичным, совершенно не соответствующим его богатырскому облику. «Я Иерей Макарий, прислан к вам епископом Феофаном из Троицы Сергиевой Лавры по вашему прошению». А это, он указал на своего спутника, брат Антоний, помощник, которому поручена помощь мне обустроиться и доложить епископу о здешних условиях. «Рад, что наше прошение было услышано так быстро, я искренне удивился оперативности церковного ведомства. Признаться, не ожидал». Епископ Феофан очень внимательно отнесся к просьбе воеводы, очистившего Мещерское капище от бесовских отродий, с легкой улыбкой ответил отец Макарий, поглаживая свою бороду огромной ладонью. «Весть о вашем подвиге дошла и до нас, скорее уж к просьбе князя Оболенского. Отрадно слышать», — кивнул я. «Позвольте показать вам деревню и место, где вы сможете обосноваться. Пока мы шли по главной улице, Я украдкой изучал нашего нового священника. Несмотря на внушительные размеры, он шагал с удивительной грацией, словно большой медведь, привыкший контролировать каждое свое движение. В его манере держаться чувствовалась внутренняя сила и уверенность человека, твердо знающего свое предназначение. «У нас есть пустующий дом в хорошем состоянии», — я указал на добротную избу у восточного края деревни. «А здесь», — мы подошли к небольшому пустырю возле центральной площади, — «можно будет возвести часовню. Пока нет возможности построить полноценную церковь, но это место пригодно для начала». Отец Макарий внимательно осмотрел пространство, прошелся по периметру, словно примиряясь, и удовлетворенно кивнул. «Хорошее место, светлое, дух здесь чистый», — произнес он, глядя куда-то вдаль. «А земли вокруг достаточно для небольшой пасеки?» «Пасеки?» — переспросил я, не ожидав такого вопроса. «Пчелы, божьи создания, трудолюбивые и мудрые», — с неожиданной нежностью произнес великан, доставая из кармана крошечную баночку. «Вот, отведайте и оставьте себя. Мед с моей собственной пасеки». Я принял удивительно маленькую в его огромных пальцах емкость и из вежливости попробовал содержимое. Мед оказался необыкновенно ароматным, с нотками липы и каких-то неведомых мне трав. «Впечатляет», — признал я, пряча баночку в карман. «Не ожидал увидеть в вас пчеловода. Хотя, глядя на ваши габариты, я бы предположил скорее воинское прошлое. В здоровом теле, здоровый дух», — спокойно улыбнулся священник. «Господь даровал нам тела как храмы души, и негоже позволять храму приходить в упадок. Хотя чрезмерное внимание к плоти тоже неправильно». Мудрые слова. Я внимательно смотрел в глаза собеседнику, пытаясь определить, что за человек передо мной. «У нас в деревне регулярные тренировки для дружины. Будете желать, присоединяйтесь». «С удовольствием», — кивнул Макарий, и на мгновение мне показалось, что в его глазах блеснул азартный огонек. «Тело должно быть готово и к труду, и к обороне, особенно в этих местах».